Засады, сооруженные для охоты на куропаток, не выдерживали схватку со временем, и многие из них попросту развалились. Одна, тем не менее, еще стояла, и отец спустился под ее каменный купол. Засада представляла собой помещение маленького размера, так что двое мужчин с трудом там умещались. От нашей одежды исходил запах, вдруг показавшийся мне мерзким. Отец был в камуфляжной куртке, провисевшей целый год в чулане. Никто ее не чистил. Мне отец одолжил стариков дождевик. Тот, что с потайными карманами, пришитыми в свое время еще бабушкой Алисой. Дождевик был жесткий, вощеный, и издавал такое зловоние, что избавиться от него можно было только если сжечь куртку в печке. Но раз нам предстояло дождаться оленей, вонять, как зверье из пустоши, было как раз то, что надо. Прошел примерно час. Отец продолжал караулить, время от времени отхлебывая виски из фляжки. Я трясся от холода и мечтал, что он в конце концов бросит это занятие и пойдет домой. «Вот они», — произнес наконец он и протянул мне бинокль. Олени переходили вересковую пустошь. Самец и его гарем, почти неразличимые на фоне окрашенного осенними красками вереска. «Не своди с них глаз», — сказал отец, вытаскивая ружье из охотничьей кожаной сумки. Ремингтон со скользящим затвором. Ружье раньше принадлежало старику, и легенда гласит, что он выиграл его в карты. Не исключено, что так оно и было. И, конечно, он тщательно заботился о нем, ведь оно было приобретено благодаря чистой удаче и, по идее, не должно было принадлежать ему. Он усердно промазывал приклад лимонным маслом или подсинивал ствол, чтобы металл не ржавел и чтобы устранить блеск, который мог бы выдать оленям его присутствие. Я нередко заставал его за этим занятием. В то время, когда я закончил начальную школу, он ходил в пустоши и настрелял там достаточно, чтобы олени перестали устраивать на наших пастбищах осенние бои. Но я знал, что он не сумел отстрелять их всех. По крайней мере, один ухитрился тайком пробраться в долину и спрятаться в лесу. Внутри у него засел дьявол и подгонял его. Вот почему, предположил я, он бежал быстрее других, и старик в него не попал. И если бы я не забрел по глупости в Грин-Холлоу, возможно, он бы перепрыгнул в одно из тамошних животных или забрался под кору ивы. Но эти забавы быстро надоедали ему. Он мог бы вздуть пузыри грибков на дереве или заставить лису наброситься на собственных лисят. Ну и дальше что? Скучно. А вот человеческий детеныш — это совсем другое дело. Я никогда не мог отключить его голос. Даже если он не обращался ко мне, все равно он оставался на заднем плане и что-то мямлил. А если он чувствовал, что я перестаю обращать на него внимание, он напоминал мне, что я ответил «да» на его предложение посмотреть, как умрет Ленни, и что отказаться я уже не мог. Я обещал. А потом, торгуясь как мальчишка на школьном дворе, он сообщил, что это произойдет уже совсем скоро, до конца лета. И это будет нечто такое, что я запомню, и что мне полезно увидеть, как быстро уходит жизнь. В один момент она есть, а в следующий уже ничего нет. И ведь действительно, потом ничего не было. Но я уже знал про это. Бывало, я смотрел на фарфоровых куколок и стеклянных лебедей на камине, оставшихся после мамы, и ждал, что они заговорят. Но они молчали. Даже когда я зажимал их в ладони и закрывал глаза. Мертвое есть мертвое. Вот почему я не должен терять отпущенное мне время. «Рано еще», — ответил он на вопрос, который я только собирался задать. «Надо немного подождать». Он не мог сказать мне, сколько времени я проживу. Иначе урок, который мне будет даден, пропадет даром. Никто не должен знать, когда придет смерть, иначе те, кому осталось жить недели, погубят этот мир, потому что им нечего терять. О нет, чуточка неопределенности пойдет нам на пользу. Будет лучше, если мы так и останемся на прицеле, как олени в вересковой пустоши. Отец присел на корточки и зарядил ружье. Пуля была экспансивная для охоты на крупных животных. Щелкнул затвор. Появились еще два самца. соперники вожака. Они дожидались подходящего момента, когда можно будет напасть. В морозном воздухе их рев разносился во все стороны. Отец снял кепку и положил ее донышком вверх на землю, как миску. Устроился поудобнее и поднес ружье к плечу. Дуло неспешно скользнуло по кустикам травы наверх, на стенку засады. Вожак был настороже из-за двух соперников и отвернулся от группы самок, длинношеих и нервных, как гуси на болоте. «Ну давай, паршивец», — произнес отец, щурясь в прицел. «Покажи мне свое личико. Ну же, смотри сюда». Он не шевелился. С ружья свисала кожаная петля. «Руки, Джон», — сказал он. «Что?» «Закрой руками уши». Раздался выстрел. Голова вожака дернулась, и комок чего-то красного взлетел в воздух. Олень дернулся и, прогнувшись, упал в вереск. Звук выстрела прокатился по всей пустоши, и остальные олени бросились прочь, сверкая задками и копытами в направлении черной трясины. Они неслись вперед все дальше и дальше. Самки теперь следовали за младшим из двух самцов, перепрыгивая через бугорки и болотный мох. Отец некоторое время смотрел на них, а потом щелкнул затвором, чтобы достать гильзу. «Придется пойти за ними», — сказал он. Перебросив ружье через плечо, он выбрался из засады, и мы пошли через вереск, направляясь в ту часть пустоши, которую я совсем не знал.